Как священнику часто приходится сталкиваться с тем, что человек, придя на исповедь, говорит такие слова. Я много раз исповедуюсь, а вы мне ничего конкретно не говорите, что мне делать. И тогда я и отвечаю, что нам все в Евангелии уже сказано, что кто бы он ни был, муж, брат, другой человек какой-то, каждому мы должны относиться по-божески. Если даже Писание говорит, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, творите милостыню ненавидящим вас и молитесь за врагов ваших. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Больше любви то никто же имеет, кто положит душу свою за друзей своих. Если мы Евангелие не слышим, если мы Бога не слушаем, то кто нам новое Евангелие нам откроет, если для нас Бог не является авторитетом? И поэтому это не только вопрос этой женщины, а вопрос вообще любой другой заповеди. То, что мы будем читать, это все одно и то же. У нас в жизни ничего не меняется. И все не меняется только потому, что мы не слышим самого Бога, что мы не принимаем Евангелие, что оно касается только части нашего ума, и то под большим вопросом, касается ли даже это ума, потому что мы даже не удосуживаемся то, что 2000 лет назад живой Бог говорил каждому человеку и через него говорил нам, потомкам этим людей, как нам жить, как нам спасаться, как нам достигать меры простой, человеческой, доброй жизни. Нас это никого не трогает, и мы уподобляемся тем евреям, которые кричали «Осанна сыну Давидову», а через 7 дней распяли его. Так и мы приходим в церковь, и действительно Господь по нашей младенческой немощи, по нашему эгоизму, по нашей недалекости, по нашей гнилости нас в церкви задерживает. Задерживает чем? Помощью, благодеяниями, душевным миром иногда, духовным особым состоянием, когда человек чувствует, что здесь совершенно иначе, чем за стенами храма. И человек все сначала получает от Бога. И он этому радуется, что совершенно по-другому его жизнь, у него появилась надежда. Он понял, что бессмертная душа, что есть вечность, что есть живой Бог. А дальше что? А дальше нам предлагается Евангелие. Евангелие Бога любви, который говорит нам, что каждый из нас, если хочет пойти за Христом, должен отвергнуться себя, взять крест свой и пойти за Ним. То есть отвергнуться своего эгоизма, самости, самолюбия, бесконечного саможаления. То, что мы всегда и во всех обстоятельствах только себя ставим в центр жизни, все остальные люди находятся на периферии. И вот тут и возникает вопрос. И о Евангелии-то до конца никем, ни мною, может быть, редким, кто здесь стоит, принимается всем сердцем и всей душой, чтобы за заповедь человек готов был умереть, но не приступить заповедь Божию. Что далеко ходить? В одной семье нету мира, никто не хочет друг другу уступить. Но ты же помнишь заповедь Христа Спасителя. Гневать не согрешайтесь, солнце да не зайдет во гневе вашем. Если каждый из вас, говорит Господь, не простит от сердца брату своему, то и Отец ваш Небесный не простит вам. А мы этого не хотим слышать. Нас это не касается. Он, она, они... Пусть первые, а что они на голову сядут, а что они вообще обнаглели, и прочее, так сказать. А где же Евангелие? А где заповедь Христа Спасителя? Вот и получается, что мы думаем, как бы так устроиться в церкви. С одной стороны, чтобы Бог нас слушал, чтобы у нас была духовная радость, чтобы нас службы радовали, что нас утешала исповедь, чтобы нас радовало святое причащение. Но при этом до конца в глубине души я буду оставаться все таким же. И да, что мне будет, легко сделать, но я это сделаю. Творите милостыню. Да, когда-то дам. И прочее, и прочее. То, что без труда, это все становится всем понятно. Не надо ничего расшифровывать. Не надо ничего переводить на русский язык. Человек читает Евангелие, и то, что ему посильно, он это делает. А то, что требует душевного подвига, и прежде всего то, что задевает его самолюбие и эгоизм, вот здесь уже извините. Это может быть когда-то, для кого-то, и в общем-то начну как-нибудь это все потом. И самое главное, а где плоды любви? С чего вообще начинается, когда мы открываем Евангелие? Первые слова Иоанна Предтечи. Секира при корне дерев лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, бывает посекаемо и во огонь вметаемо. Почему у нас нет радости у многих? Почему у нас нету духовной жизни? Почему мы каждый день не просыпаемся с духовным восторгом, благодаря Богу за то, что мы проснулись, за то, что нам дарован еще один день, всерадостный день благодати Божией, что мы живем в этом мире, наполненный божественной любовью, потому что у нас нету этого плода, плода любви, и может быть душа наша как дерево посеченное, до которого не доходит уже токи и божественные воды святой любви Божией. Да, внешне все остается то же. И утром и вечером правила кое-как, с понуждением, из-под палки, как отработка каторжного оброка. Суббота, воскресенье в храм Божий. Раз в три недели, раз в месяц исповедь, причастие. Евангелие каждый день, и то не у многих. И так как не просто человек должен в любую минуту слышать Слово Божие, а так вспоминает с усилием, с напряжением памяти, с напряжением ума. Читал или не читал? Да вроде читал. Да нет, не читал. Да нет, лучше чтоб посчитать, что прочитал. Да его жаждать надо, Евангелие. И день, прожитый без него, без молитвы, считать днем потерянным в своей жизни. Если бы у нас такое было расположение духа, если бы мы действительно искали и жаждали Слово Божие, как говорит один из древних пророков, пошлю на землю голод и жажду, но не жажду воды и не голод хлеба, но жажду Слова Божия, так что будут ходить от моря до моря, от севера до юга, ища Слово Божие и не находя Его. Вот какая жажда до глубины души должна бы поразить нас, чтобы мы ходили от моря до моря, ища Слово Божие. Но нам этого не надо делать, это говорится о людях Ветхого Завета, не знающего Евангелия. О том, что эта жажда души могла быть удовлетворена только одним всемогущим Богом, Христом Спасителем. Если бы мы так жаждали этого Слова Божия. Но нам Писание говорит, многие пророки желали видеть то, что вы видите и не видели. Слышать то, что вы слышите и не слышали. И мы уже живем совсем в другое, благодатнейшее время. Время, когда нам через жизнь, через смерть, через воскресение, через вознесение Христа Спасителя открыт весь наш с вами путь христианской жизни. Даны силы преодолеть живущим внутри каждого из нас грех И для этого даны все возможности. Евангелие, Слово Божие, святые отцы, сама Церковь, как больница, как любящая мать, которая готова прийти навстречу своими таинствами, таинствами, в которых от всей души искренне участвует человек, преображает свою душу. Чем? Благодатью Божией. Чистосердечную исповедь и причащение святых Христовых и животворящих таинств. И поэтому мы будем молить Бога, Господа Вседержителя, чтобы Господь в эти оставшиеся дни Святого Великого Поста, чтобы у каждого из нас родилось наконец-то это чувство, чувство любви к Богу через Его слышание Слова Божия, чтобы оно дошло до глубины нашей души, и чтобы оно было на первом месте внутри каждого нашего слова, нашей мысли, нашего поступка, чтобы оно шло впереди, а не наши страсти, не наше сложившееся привычное мировоззрение и взаимоотношения между людьми, воспитание, пример других людей, чтобы не это подвигало нас к тому или иному слову, поступку или мысли, но только Слово Божие. И поэтому его надо знать, его надо любить, в него надо вникать недаром, великим постом. Вот на этой Страстной Седмице по уставу Православной Церкви было положено прочитать все Евангелие. Вот в эти страстные дни. Но поскольку люди обременены и работой, и семьей, и прочее, это было действительно сложно сделать, тогда бы службы были гораздо продолжительней. Тогда устав предписывает некое снисхождение. Со второй недели поста по шестую неделю поста понемножку прочитывается Евангелие. Но мы читали это на прошлой неделе. Читали евангелистов Матфея, Марка и Луку. И вот на этой неделе, сегодня мы закончили читать евангелиста Иоанна Богослова до 13 главы, по уставу прочитали. Не это все не случайно. Не случайно, что Господь нас вновь и вновь возвращает к тем словам, которые говорил Он. Чтобы до нас наконец-то дошло, что пора уже жить по-настоящему. Пора уже браться за ум. Сейчас, как сказал преподобный отец Серафим Роуз, сейчас гораздо позже, чем вы думаете. У многих из нас, здесь стоящих в этом храме, они уже пошли под горку. И мы не знаем, а когда, знаем, что когда тот или другой предмет движется с горы, то под конец горы всегда идет с ускорением. И мы не знаем, сколько нам осталось. Год, два, полгода, 5 лет, 10, мы не знаем. Но только надо жить так, как будто это последние дни моей жизни, чтобы наполнить их божественным содержанием, добрыми делами, исправлением своей жизни, молитвой, доброделанием, чтобы у нас на первом месте стояла духовная жизнь. И мало того, мудрые духовные люди замечают, что, казалось бы, человек посвящает свое время молитве и непосредственно не участвует в устроении своих дел. Напрямую оставляя молитву и занимаясь чем-то своим устройством, своей жизни, своей судьбы. И оказывается, многие люди замечали, что после молитвы, наоборот, устраивается все наилучшим образом. И каждый из вас мог бы привести массу примеров, но сейчас, когда говорил эти слова, вспомнил одну историю. Наша прихожанка поехала в город Курск. И в командировку по долгу службы. И там заезжает в Курскую коренную обитель, где знамени, иконы, чудотворный образ знамени иконы Божией Матери находился в этой святой обители. Сейчас он находится в Канаде. И вечером они со своей подругой, которая была не особо верующая, они едут в этот монастырь, чтобы помолиться. И вот одна другой говорит, все, давай посмотрели как бы тут экскурсию, вот, пора ехать обратно в Курск, потому что вечером поздно поезд уходит в Москву. И другая говорит, я вот сейчас начался молебен, это такая бывает редкость, я, наверное, все-таки останусь, потому что какое-то время еще есть. Тот человек был не особо верующим, не знал, что такое молебен, что такое акафист, как это... благодатно для человека, тем более, когда он непосредственно находится в этом месте, и она уехала. Это наша же верующая прихожанка осталась. И вот дослушала молебен, акафист послужила, остается совсем немного времени. Она помолилась, приложилась к иконе, выходит, и люди, которые выходили из храма, спрашивают, куда вы, женщина, едете? Говорит, я, говорит, сейчас хочу добраться до Курска. У нас, говорит, есть одно место. Вот. И они довозят ее до Курска, а потом довозят и до вокзала. И на вокзале она встречает запыхавшуюся, бегущую с сумками свою вот эту подругу. И оказывается, что та уехала часа за два, за три до этого акафиста, до этой молитвы. Вот. И говорит, я, говорит, измучился, автобус, который должен был прийти, не пришел. Следующий там троллейбус, который должен быть пришел, не пришел. И, в общем, она с сумками, запыхавшись, только прибегает на этот вокзал. Но это как бы сходу, вот это случай. То, что многие могут сами привести. То, что не складывалось в жизни человека, складывается после того, когда человек искренне обращается. Даже хотя бы самой краткой, даже самой маленькой, но сердечной от души молитвы. И то время, которое мы посвящаем Богу, оно к нам возвращается в столицу. Ибо нам Господь так и говорит. Ищите прежде Царствие Божие. Все остальное приложится вам. Мы ищем всего остального. А думаем, что Царство Божие, оно как манна с неба, сыпется и свалится само собой. Так не бывает. И нам апостол Павел расшифровывает и говорит. А Царствие Божие это не пища или питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Мы больше ищем пищи и питья. Уже сейчас накрасили яиц, наделали куличей и пасок. Уже думаем, во сколько по часам закончится ночная служба, чтобы прибежать домой, съесть кулич, разговеться яйцом. Многие спрашивают, что есть вперед, кулич, яйца или пасху. Как будто это, так сказать, такой сугубо догматический вопрос. Самое главное, это не есть ли, а не то, что съесть в первую очередь, яйцо, кулич или пасху. Самое главное, надо думать о том, как говорит Анлесичник, какими бы дарованиями обогатиться, а не о том, как разговеться и сколько дней или часов осталось до сметаны, тортов, колбасы или мороженого. Не об этом надо думать, а думать о том, что мы приобрели, к чему мы пришли на конец этого великого поста. С каким сердцем, с какой душой, с какими чувствами. Но у нас еще есть время. Господь милостив и всегда утешает Евангелие.